как на большом экране таймер обратного отсчета показывает последние истекающие минуты защиты моей родной планеты. Рядом находились мои верные друзья из команды отряда «Комара». Все они заметно нервничали и периодически посматривали на капитана, кажущегося им сейчас образцом спокойствия и уверенности. Я действительно не демонстрировал никаких эмоций и спокойно завтракал. Вот только вовсе не потому, что был уверен в нашей итоговой победе. Скорее наоборот. Просто этот бой я переигрывал уже далеко не в первый раз, и защитники Земли неизменно проигрывали. То и аки заявлялись слишком поздно уже после активной фазы сражения, когда пользы от их восьмитысячного флота уже не было никакой. То Кунгкана неожиданно сцеплялся с другим могучим механоидом богом войны, флагманским кораблем императора Георга I, причем этот сценарий происходил у меня трижды с переменным успехом в битве двух супергигантов. То БКХ флота Кунг-Вайкши Шиша в последний момент бросали свои позиции и сбегали из Солнечной системы, отказываясь сражаться против соотечественников из флота Кронклаушвайза. То свора Мелиефатов нарушала мирный договор с Империей и в самый напряженный момент сражения атаковала в спину флот Георга I, ведущий неравный бой против непобедимой армады. Но все же основным фактором, обуславливающим неизменное поражение Земли, являлось подавляющее превосходство непобедимой армады королевства Триллов, прилетевшей разбираться с наглыми землянами колоссальным флотом в 360 тысяч звездолетов сразу с 10 огромными разрушителями в составе. Причем все три сердца королевства, разрушители Триллов новейшей конструкции, более живучие и могучие, в этом флоте присутствовали. Противопоставить что-либо этой всесокрушающей мощи не мог никто другой из участников грандиозного сражения. Ни восьмитысячный флот Союза Мейланских Прайдов, ни потрепанный композит, чей многочисленный поначалу состав каждый раз очень сильно сокращали Мелиефаты своими новыми излучателями, ни сама свора Мелиефатов, явившаяся достаточно скромным составом в 35 тысяч кораблей без сверхтяжелых звездолетов, и скорее готовая примкнуть к Триллам, нежели нарушить тысячелетний исторический договор с ними и выступить против. И уж тем более не могли справиться с непобедимой армадой космофлот Земли в 600 кораблей и присланной нам на помощь россыпью малых рас подкрепление в 260 звездолетов малых классов без хотя бы одного крейсера, не говоря уже о более тяжелых звездолетах. С непобедимой армадой неизменно вступали в сражение лишь корабли императора Георга I, 60 тысяч звездолетов с 12 разрушителями в составе, но даже усиленные вернувшимся из Урми-2 отдельным 10-тысячным флотом под командованием Лэнг-Никольтон Савои, имперские корабли лишь на какое-то время оттягивали неизбежное поражение Земли, после чего отступали. Хотя винить союзников я не мог, он бились словно львы, очень дорого меняя свои корабли на корабли врага. Сам Кунг Георг дважды погибал в грандиозной битве, что говорило о готовности императора сражаться до последнего за планету, которая когда-то являлась и его родиной. Но все же сил людям империи не хватало, к тому же после определенного момента на сторону врага вставала свора Мелиефатов. Кронклаушвайс видел исторический шанс раз и навсегда покончить с неудобным противником и шел на разрыв перемирия с империей. В общем, каждый раз все шло наперекосяк и в итоге заканчивалось орбитальной бомбардировкой. И хотя планетарный щит работал во всю мощность, все 12 генераторов и запасной 13-й люди Земли успели запустить в срок, его защиты хватало лишь на двое-трое суток. Гибель всего живого на дорогой мне планете досматривать я не желал, так что мне не оставалось ничего иного, кроме как перезагружать время с одного их сохраненных моментов. Для перезагрузки с самого последнего сейва, когда за несколько часов до окончания срока синхронизации реальности защитники Земли решали включить в Солнечной системе пространственные врата для переброски союзников, требовалась единовременная жертва 100 тысяч единиц очков магии, очков выносливости или жизни. 100 тысяч очков для одного персонажа, можете поверить, это безумно много. Лишь единицы разумных существ во Вселенной могли позволить себе такую трату. Но мне на нынешнем 293 уровне пожирателя ресурсов организма хватало, пусть и впритык, в полностью здоровом и отдохнувшем состоянии я имел в сумме 100 382 очка жизни, выносливости и магии. Более старые сивы запускать я уже не мог, моему комару банально не хватало сил организма, так что приходилось использовать лишь тот, что имею. И вот она, девятая попытка. На этот раз звездные врата включили максимально рано, а космические мины расставили по-другому. Хотя пользы от мин вообще не ощущалось, Все противники имели в Солнечной системе своих разведчиков-невидимок и входили в сражение полным пониманием ситуации. Как-никак не получалось и задействовать автоматических охотников для сворачивания пространства, уже раз попадавшиеся на подобный трюк Триллы и Композит были начеку, да и лучший стратег Своры Мелиефатов подобных глупых ошибок не допускал. «Время», — сообщил Герджилтов, и все присутствующие снова посмотрели на капитана. «Я знал, что в реальном мире сейчас астрономы как моего, так и магократического мира, отмечают необычное поведение звезд и планет на небе, сходящих с давным-давно рассчитанных траекторий. Солнце встает или садится раньше положенного срока, замедляются или даже меняют направление океанические течения, наблюдаются необычно сильные приливы и мощные землетрясения в сейсмоактивных зонах. Без жертв среди людей не обходилось, но все же катаклизма планетарного масштаба не случалось, как и космического карамболя двух одинаковых по своей массе планет. Обе альтернативные версии Земли проявились в противофазе по разные стороны единого для них Солнца, а вот Луна сохранилась всего лишь одна, и она досталась именно нашей версии Земли. Таким образом, первая часть моей задачи – обеспечить к концу отпущенного времени доминирующее положение Альянса Реликт, представляющего оба мира, чтобы сохранить обе альтернативных версии Земли, успешно выполнялось. Вместе с союзниками мы контролировали 80% игровых нот виртуальной Земли, и такого результата хватало с большим запасом. Оставалась теперь вторая часть – победить в жестоком космическом сражении стаю сильнейших космических хищников. И если в реальном мире никаких сложностей с выполнением этой задачи не возникало, к Земле приходило не более полусотни фрегатов и перехватчиков Своры Мелиефатов, и штурмовые дроны убежища Сямтро-7 вместе с парой автоматических фрегатов-реликтов и земными звездолетами отгоняли непрошенных гостей, то вот в виртуальной игре все было намного сложнее. И для начала нужно было сохранить и без того не слишком многочисленных союзников, пока они не разбежались. «Навигатор, соедини меня с командующим флота ГКХ», — потребовал я. И на коммуникационном экране возник мой старый знакомый Кунг Вайт Шишиш, огромный растрепанный ГКХ в металлической броне, напоминающий доспех средневекового рыцаря без шлема, скорчил недовольную рожу и приоткрыл было пасть, чтобы что-то сказать, но я опередил его. «Мой друг, вот и настал твой звездный час. Сканеры дальней разведки на спутнике Земли уже фиксируют приближение флота Своры Мелиефатов. Скоро тут появятся корабли Своры, а вместе с ними 3000 звездолетов твоего главного политического противника Кунгдова Ешпира». Огромный ГКХ явно собирался сказать что-то другое, скорее всего, информировать меня о том, что принял решение спасти свой флот и уйти из Солнечной системы, но все же не мог не отреагировать на мои слова. И почему меня должно радовать появление утратившего легитимность правителя цивилизации Шихарса? Его флот по численности соизмерим с моим и выступает на стороне врага Земли, а ГКХ никогда не станут сражаться меж собой. Вот именно. Самое время использовать ваше уникальное преимущество, то, что армии ГКХ между собой не воюют. Подумай сам, твой противник снова обретает популярность в народе и даже восстановил статус Кунг, так что его нужно прямо сейчас остановить, пока не стало слишком поздно. Настал момент вам двоим встретиться и в личной схватке на глазах миллиардов подданных определить, кто достоин быть единоличным правителем расы ГКХ. За победителем пойдут все ГКХ, от мала до велика, а боевые корабли обеих флотов сольются воедино и встанут под знамена единого правителя. Для тебя это исторический шанс закончить гражданскую войну и стать великим правителем, объединившим народ ГКХ после раскола. Навык дипломатия повышен до 220 уровня. Кунг Вайт Шишиш задумчиво почесал густую шерсть по подбородке. Я знал, что трусом мой собеседник не являлся, и даже имел какой-то опыт в поединках чести один на один против сильных противников. Но все же при всей своей вспыльчивости командующий был достаточно осторожным, а поражение грозило ему потерей всего, и даже жизни. Так что мне пришлось даже прибегнуть к псионике, чтобы подтолкнуть собеседника к правильному выбору. Хорошо, я сделаю это. Во всеуслышание брошу Кунгдову Ешпиру вызов, и победитель получит все. Да, мой друг, я верю в тебя. Готовься, разминайся, принимай усиливающие эликсиры и боевые бустеры. Еще мне потребуется твой проповедник Герт Иван Святодух, перебил меня мятежный командующий флотом, чьи глаза загорелись энтузиазмом от предвкушения эпичной схватки и невиданных доселе перспектив, а ноздри стали широко раздуваться. Герт Иван хорошо понимает расу ГКХ, а главное дарит перед боем очень сильные бонусы. Обеспечу тебе возможность поговорить с проповедником наедине, пообещал я, но сразу поставил условие. Есть один важный момент, как бросишь вызов Кунгдаву и Шпиру, обязательно поговори потом с его сюзереном Кронгом Лаа. Зачем мне вообще общаться с этой копающейся в мозгах восьмилапой тварью? Действительно, зачем? Не мог же я дать честное объяснение, что мне необходимо, чтобы прибывшие практически одновременно в солнечную систему Мелиефат и Композит не схлестнулись меж собой и не ослабили друг друга, потому как этот вариант я уже видел много раз, и ни к чему хорошему он не приводил. Пришлось импровизировать. Чтобы Кронг Лауш Вайсс остановил свой флот и не атаковал твои корабли во время поединка чести, иначе у него хватит подлости разгромить твоих соратников, пока ты сам будешь занят. Заставь главу своры Мелиефатов дать обещание не вмешиваться в поединок чести и отвести флот подальше от земли, пока все не будет закончено. Можешь даже пообещать во всеуслышание признать его власть в случае поражения, все равно это ни на что уже не будет влиять, но Кронг Лаа самолюбив и купится. Все знают, что слово Кронга нерушимо, так что нарушить обещание глава своры не сможет, и твои корабли уцелеют, как и корабли Гкха из состава своры, которые после победы достанутся тебе. Хорошо, друг мой, я сделаю это, пообещал мне Кунг Вайт Шишиши и отключился. Что ж, неплохое начало, по крайней мере, что-то новое, и эту линию я еще не пробовал. Обычно Гкха Кунг Вайт Шишиши успевали удрать до начала сражения или после самых первых понесенных потерь. Новые корабли в системе. Крик второго пилота Герцан Дуната Кибу возместила пополнение в ближайшем тактическом гриде. Только что-то я не могу их идентифицировать. Это прибыли налетчики Арза, объяснил я спокойно, сам с интересом рассматривая корабли непривычных форм и моделей. Ватага наемников-беспредельщиков, специализирующихся на разграблении новых миров, с которых только-только слетела игровая защита. Отморозки из числа клопов, агвинов, фаертов, хотя там отбросы множества космических рас собрались, и даже люди имеются. Не знаю, откуда налетчики Арза получают информацию о возможной добыче, но прибывают они обычно самыми первыми. Вот только в случае Земли они явно пришли не по адресу. Довольно оскалился пилот звездолета Герджилтов. Силенок у них не хватит одолеть защитников. Да, 300 прибывших кораблей едва ли могли что-либо сделать с уже находящимся на орбите Земли объединенным 5000-ным флотом защитников, основную массу из которых составляли корабли Гкха. Особенно на нашем поле, где союзные корабли будут поддержаны огнем орбитальных защитных комплексов и батареи с поверхности планеты. А уж вскоре, когда подойдут мейланцы Кронгки с семя одновременно с 10000-ным флотом Лэнг-Никольтон Савои, а еще через полчаса основной флот Георга Первого. А соедини как меня с главарем налетчиков. Неожиданно решившись, попросил я навигатора. Он находится на вон том крейсере постройки агвинов, указал маркером. На коммуникационном экране возникла темно-серая сопливая и постоянно шмыгающая носом летучая мышь с огромными ушами, чьи четыре крыла были перфорированы множеством проколов, то ли старые раны, то ли так представители расы агвинов украшали себя. Судя по описанию, налетчик 195 уровня со статусом Лэнг, человек или кунг-комар, зачем ты искал встречи со мной, говорил главарь на языке своры очень коряво, я едва его понял, а еще я увидел в его расширившихся глазах страх, когда он меня узнал. Это было забавно, но налетчики летели грабить новую планету, даже не удосужившись предварительно собрать информацию, кто ее защищает. Как видишь, ловить вам тут нечего, но я хотел предложить тебе и твоим головорезам неплохо заработать, выступив на стороне защитников планеты. А кто ожидается из врагов? Тут же заинтересовался рукокрылый главарь, но ответить я не успел. Именно в этот момент в Солнечную систему прибыли сразу три флота. 120 тысяч звездолетов композита во главе с громадным флагманом-гасителем звезд Кронг Бубиа Юлы. 35 тысяч кораблей с ворами Лиефатов Кронг Лауш Вайзза и 8 тысяч звездолетов Эков. На этот раз самые далекие союзники явились самыми первыми. Ну нахер, ругнулся главарь налетчиков, чьи глаза стали втрое большего размера, как только их обладатель увидел, с кем ему предлагают сразиться, и скомандовал своей банде срочное отступление еще до того, как отключился. Несмотря на напряженность момента, мои друзья на мостике рассмеялись, да и я сам не смог сдержать улыбку. До прибытия непобедимой армады оставалось примерно минут 20, но до нее обычно успевал прибывать флот из Мейланской столицы, 8000 кораблей Кронкки с Семяу и 10000-ный флот Лэнг-Никольтон-Савой. Император подходил обычно позже всех, когда 10 разрушителей непобедимой армады уже делали первый залп своих страшных по сокрушительной мощи орудий, обычно по планетарному щиту, чтобы проверить его крепость, и уходили на перезарядку. Что ж, сейчас главным было не допустить стычки Композита и своры. Но что происходит? Композит изменил своему обычному поведению и всей своей массой навалился на корабли эков. Ничего не понимаю. А вот свора, наоборот, стала отходить от земли, а из флота Гкха в ее направлении стартовал один безоружный катер. И если второе мне было понятно, два лидера Гкха договорились о поединке, должном определить лидера, то вот чем эки настолько насолили народу Вайгукка, что именно их флот был выбран приоритетной целью. Стали приходить сообщения от капитанов космофлота Земли, прежде всего, с линкора «Невеста Хаоса» и двух криеров. Меня спрашивали, будем ли мы помогать попавшим в беду союзникам Иакам, однако жертвовать космофлотом Земли при безнадежном соотношении 1 к 120 по кораблям уже в самой первой фазе долгого сражения лично я считал крайне неразумной идеей, а потому мы лишь наблюдали со стороны, как композит уверенно сгрызает прибывшие союзные корабли. Иаков хватило минут на 10-11. Мы не опоздали, на коммуникационном экране появилась белая мордашка мейланской правительницы Кронкки с Семяу. Великая, нужно отдать ей должное, неизменно приходила на помощь Земле. И во всех предыдущих сражениях белая кошка билась до конца, выполняя союзнический долг, что даже как-то не вязалось с пресловутой способностью мейланцев быстро менять сторону конфликта и бить в спину бывшим друзьям. Надеюсь, Кунг-Камар, на этот раз ты оставишь нам врагов. Экран разделился на две части, и во второй половине появилась руководитель генерального штаба империи Лэнг-Никольтон-Савоя, все еще дующаяся на меня за старую историю в мейланской системе СГВ, когда я единолично уничтожил флот вторжения триллов и лишил гордую воительницу боевой славы. На этот счет можете не беспокоиться, друзья, врагов хватит на всех. Я смотрю, секретный пароль не помог Иакам. Великая уже определила, чьими обломками обильно устлано пространство. Твоих лап дело, догадался я, и правительница Союза Мейланских Прайдов подтверждающе кивнула. Да, общались недавно по инициативе той стороны. Честно говоря, лично мне эки показались крайне сомнительными в качестве союзников на решающую битву. У меня даже шерсть вставала дыбом от ощущения фальши и опасности при общении с ними. Да еще их противоречащая заветам великой первой самки идея всеобщего сверхразума. Опасная ересь, чуждая мейланской натуре. Вот я и решила испытать на них пароль для управления флотом «Подчиняйся или умри», который вызнала у одной хорошо знакомой тебе рыжей девушки. Что ж, теперь происходящее стало мне предельно ясным. Хотя и не давала ответа на вопрос, как теперь победить в сражении, когда мы лишились одного из важных союзников уже в самой первой фазе сражения. Глава 30. Битва за Землю, вторая фаза. Я дважды пытался связаться с правителем композита Кронгом Бубиаюлой, чтобы удержать его корабли от активных действий и сообщить уже верный пароль. Вот только художник игнорировал все попытки коммуникации с ним, а его многочисленный и сильный флот был занят добиванием эков с особой дотошностью и скрупулезностью. Над местом сражения было поднято поле, препятствующее бегству звездолетов, а огромный флот композита уничтожал все крупные обломки кораблей, добивая укрывшихся там игроков, а также расстреливая любые спасательные капсулы. Но вот и главный противник. Тактический монитор окрасился тревожно-красным от бесчисленных меток прибывших кораблей непобедимой армады, а проведенный компьютером расчет показал невозможно. В оценке шансов на победу, как и обычно, 10 разрушителей триллов сразу же залпом отстрелялись по планетарному щиту Земли, проверяя его на прочность. Любой звездолет уничтожило бы сразу от такого слаженного попадания, но построенная земными фракциями надежная защита выдержала даже такой сокрушительный удар. Непобедимая армада начала перегруппировываться, разворачивая строй бесчисленных линкоров для атаки защитников планеты. Я с тревогой посматривал на Гкха. Как правило, в этот момент они уже убегали, сверкая пятками, но пока что стояли вместе с другими защитниками Земли. И тут, капитан, с тобой желает поговорить первый адмирал непобедимой армады Кунг Яматирш. Голос навигатора Гертаюха дрогнул от волнения, когда он увидел, от кого пришел запрос на соединение. Это что-то новенькое. Ни разу за все 8 предыдущих попыток отыгрыша сражения в Солнечной системе фанатичный приверженец вселенского зла, мстящий за гибель своего кумира, не пытался поговорить со мной. Что, в общем-то понятно, никто не хочет погибнуть от загнанного в угол и готового на все пожирателя, славящегося способностью убивать навсегда прямо из игры. Что изменилось на этот раз? Соединяй. Потребовал я и приготовился действительно при любой возможности применить пресечение жизни. Сейчас было не до благородства, и настолько грубой ошибкой командующего врага нужно было пользоваться. Вот только с экрана на меня смотрела уставшая и изможденная Фокси в виде космической лисички, чьи передние лапы были по самые локти обильно испачканы кровью. На заднем фоне валялись или бились в предсмертной агонии несколько выпотрошенных телохранителей триллов, а пустота доедала хорошо узнаваемый труп первого адмирала Кунг Яматиерша с золотыми полосками на броне. Ни разу за все предыдущие попытки Морф не связывался со мной, хотя я знал, что мой бесстрашный и умелый агент находится где-то на кораблях непобедимой армады. Проникнув во флот королевства Триллов после устранения уже 8-го стратега из списка приговоренных к смерти 17 врагов, задание выполнено. Несмотря на смысл сказанного, Фокси вовсе не выглядела радостной, а скорее даже наоборот. Я открыл было рот, чтобы поздравить Морфа, но рыжая лисичка нетерпеливым жестом остановила меня и неожиданно обильно кашлянула кровью. Времени очень мало, я заперта в герметичном помещении, быстро наполняющимся отравляющим газом, гарантированно убивающим таких, как я, безмезоглийных существ. Хуже того, у меня отключили игровой интерфейс, а мою верткапсулу уничтожили. Да, триллы хорошо знают, как справляться с морфами, и это моя окончательная смерть. Позаботься о моем потомстве, человек. 600 личинок морфов, которые подчиняются только тебе, Минна Лафин и твоему сыну Виктору. Ты знаешь, где найти моих детей. Прощай, комар. С тобой было интересно, и ты был единственным настоящим другом за всю мою долгую жизнь. А сейчас, пока жизнь во мне еще теплится, а информация о гибели командующего непобедимой армадой не распространилась наружу, я сделаю то, о чем мечтала всю свою жизнь, отомщу за уничтожение расы морфов. Кунг Исса, пожирательница миров с Бетельгейзе, на экране обернулась и убедилась, что пустота уже уничтожила труп первого адмирала, после чего приняла облик огромного черного трилла в боевом доспехе с 6 золотыми лентами на груди. Включила видеотрансляцию по флоту и прокричала грозно на языке триллов: «Внимание! Вашего командующего подло атаковали агенты своры Мелиефатов». В доказательство своих слов первый адмирал указал на многочисленные тела убитых телохранителей. Кронг Ларуш Вайсс нарушил исторический мирный договор между нашими расами. Что ж, раз свора Мелиефатов желает войны, она ее получит. В атаку, гордые сыны великого Трилла. Вся галактика будет принадлежать Триллам. Неожиданный расклад. Но я понимал, что не стану его переигрывать, несмотря на гибель очень близкого мне друга. И если сам выживу, то обязательно со всей возможной ответственностью и даже любовью позабочусь о потомстве Фокси. Я предполагал, человек, что когда-нибудь это может произойти. Моим собеседником являлся сейчас правитель своры Мелиефатов Кронг Ларуш Вайсс, несколько растерянный, но тем не менее успевший перестроить корабли своего флота для встречи неожиданного врага. Триллы давно готовились и копили флот, но я все же надеялся, что королевство Триллов начнет с более слабых своих соседей, прежде чем схлестнется со сворой Мелиефатов. И хочу заверить, что в словах Кунг Яматиерша звучала явная ложь. Я не посылал к первому адмиралу убийц. Зачем мне это? Это нужно было как раз ему. Трон правителя под Кунг Яматиершем шатался все сильнее с каждым днем, и первый адмирал вскоре мог потерять власть. Единственным шансом было начать новый священный поход за завоевание галактики, пока под его командованием собрался такой огромный флот, чтобы сплотить королевство Триллов перед внешним врагом. Именно поэтому первый адмирал и пошел на эту нелепую провокацию, в которую, однако, его подчиненные поверили и начали новую войну. Огромный черный Мелиефат внимательно выслушал меня и медленно кивнул своей многоглазой башкой. «Это так, что ж, человек, судьба оказалась на твоей стороне, и я отвожу звездолеты от земли. Потому как сражаться с триллами при таком соотношении сил – откровенное самоубийство. Гкха из моего флота, раз уж их новым единоличным правителем стал Кронг Вайтшишиш, могут остаться на поле боя и умереть. Свора же больше никаких претензий к независимой земле не имеет и уходит. Навык дипломатия повышен до 221 уровня. Отлично. Но теперь я уже желал большего, нежели просто отступление самого слабого из трех врагов моей родной планеты. Погоди, великий правитель, не спеши покидать поле боя. Сперва выслушай меня. Просто удерживай пока дистанцию от непобедимой армады и не позволяй втянуть себя в невыгодный размен ударами. У меня появилась идея, как наказать взорвавшихся триллов и разгромить их флот здесь и сейчас. Для этого все остальные бывшие враги должны объединиться и выступить сообща. А от мелиефатов потребуется не использовать супероружие, которое я дал вам против композита. Не переживай, Кронклаа, вскоре агрессоры Вайгубка со всей возможной скоростью уберутся из нашей галактики, трусливо втянув головы в панцири и освободив все оккупированные звездные системы. Это будет очень скоро, я тебе обещаю. Но сейчас мощь композита нам нужна, а потому не стоит уничтожать их звездолеты. Собеседник не ответил ни да, ни нет, но вдруг резко отключился, словно увидел нечто очень важное где-то в другом месте. А через секунду от навигатора пришло сообщение о пополнении в звездной системе. А вот и я, друг мой Комар. Заждался? Число союзных отметок сразу же увеличилось в разы, когда в грандиозную битву вступил 60-тысячный флот Империи во главе с самим прославленным флотоводцем. Раньше в этот момент я всегда просил Георга I не трогать корабли эков, с которыми у монарха Империи сложились не самые простые отношения. Однако при этой девятой попытке подобное предупреждение оказывалось запоздалым, поскольку от 8-тысячного флота эков не осталось уже и следа. Кто вообще может мне объяснить, что за ерунда тут происходит? Талантливому стратегу 304-го уровня Кунг Георгу хватило всего нескольких секунд, чтобы понять, что происходит нечто странное. Мелиефаты почему-то ожесточенно рубятся с союзными им триллами, игнорируя при этом флот Земли и мейланцев. Композит занят непонятно чем, а Гкха так и вовсе перемешаны меж противоборствующими сторонами, и все их почему-то игнорируют. Ну, если в двух словах, я весело улыбнулся, поскольку эта девятая попытка действительно разительно отличалась от всех предыдущих. Собравшиеся решили всем миром надавать по морде обнаглевшим триллам. Хорошая идея, и я однозначно присоединюсь к общему веселью, хотя меня немного смущает флот композита. Композит пока что вне игры, но я сейчас попробую и его привлечь на нашу сторону для массовки. Ты же, Кунг Георг, пока пристрой два карьера с именами твоих дочерей в свой флот. С живучестью у этих звездолетов, как обычно для кораблей такого класса, но вот боевая мощь их дронов тебя откровенно порадует. А я все гадал, кто же произнесет верный пароль. Правитель расы Вайгубка с панцирем небесно-голубого цвета наконец-то соизволил ответить на мой вызов, и я сразу же без какого-либо приветствия и вступления выпалил фразу «Пятый шаг к свободе». «Меньше всего на тебя думал, Кунг Комар, ведь мы уже общались с тобой неоднократно, и ты мог заручиться моей поддержкой гораздо раньше. Зато сейчас все идет согласно древнему предсказанию. Да, Кронг Буби Айюла, сегодня ты сможешь освободить свой народ от оков создателей реликтов. Я, как иерарх пирамиды реликтов, обещаю композиту свободу. Кого нужно уничтожить? Хотя постой, не говори. И так понятно, что ты пытаешься втянуть меня в сражение с мощью королевства триллов, моих временных и ненадежных союзников. Но что, если я откажусь подчиняться? Неожиданно. Такого препятствия я никак не ожидал. Впрочем, быстро сориентировался. Тогда для начала ты и твои подчиненные испытайте на себе новенькие излучатели, установленные вокруг Земли и на кораблях своры мелиефатов. Это оружие рвет внутренние кибернетические системы ваших существ Химер и без вариантов отправляет игроков на перерождение. А если не поймете с первого раза, то в ход пойдут уже другие излучатели, уничтожающие само сопряжение между Вай и Губкой и убивающие навсегда как в виртуальной игре, так и в реальном мире. Но главное, ты не исполнишь пророчество Кунгавара и не войдешь в историю как великий художник, завершивший священный поход против древнего врага и принесший композиту долгожданную свободу. Успешная проверка на авторитет. Получен 294 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Убедительно, согласилась огромная улитка. Что ж, ради свободы своего народа я готов вступить в сражение на стороне Земли. Вот только сперва ответь мне на один вопрос, человек. Ты поразительно много знаешь об истории с Кунгом Варао. Скажи, кто были те небесные посланники, что принесли правителю композита предсказания. Уж очень они похожи по описанию на людей, и почему-то мне кажется, что ты их можешь знать. Сказать правду или нет, оба варианта имели свои плюсы и минусы, да и навык ощущения опасности молчал. Но я решил все же не раскрывать секрет. О предсказании я узнал от пленных пилотов твоего флота. А 210 тонгов назад люди моей родной планеты не только не помышляли еще о путешествиях в космос, но даже не строили никаких сложных машин. Так что, к сожалению, я не смогу удовлетворить твое любопытство, правитель композита, потому как сам не знаю. Те небесные посланники убили мою мать, неожиданно признался огромный моллюск, и его панцирь резко покраснел от гнева и ненависти. Я поклялся отомстить тем убийцам или их потомкам. Так что твое счастье, человек, что люди Земли не замешаны в том старом деле. Моему непроницаемому лицу сейчас могли позавидовать профессиональные игроки в покер, хотя глубоко внутри я был смущен и даже шокирован. Выходит, мой сегодняшний собеседник плавал тогда в бассейне вместе с другими неразумными еще братьями и сестрами. Сколько же лет правителю композита? Коммуникационный экран погас. Только после этого я вытер со лба проступивший пот и посмотрел на присутствующего на капитанском мостике Герджилтова, единственного из офицеров команды крейсера, кто участвовал тогда в секретной операции на летающем дворце. К счастью, общение с правителем композита проходило на языке реликтов, так что пилот звездолета не понял, какая опасность всем нам угрожала. А ведь опасность была вовсе не мнимой. Когда-то правитель композита проговорился, что обладает оружием, способным уничтожить мой древний крейсер. И наверняка этот козырь был принесен в Солнечную систему и находился сейчас на руках, а точнее в ложноножках, Кронгбубе Айулы, и мог быть им пущен в ход. Флот Земли, флот ГКХ и Мейланский флот объединились с флотом Империи. Георг I взял на себя управление объединенной армадой. В наступившей тишине голос навигатора прозвучал нестерпимо громко. Дежавю. Вот именно этот момент встречался во всех предыдущих 8 отыгрышах, так что я уже заранее знал, что сейчас произойдет. Корабли объединенной эскадры все разом выпустят боевых дронов. Более 1,5 миллиона дронов с 3 королев, 16 мамонтов и огромного количества криеров. И вся эта сметающая все на своем пути волна хлынет на выстроившиеся словно на параде линкоры непобедимой армады, из-за возникшей у триллов неразберихи с управлением на какой-то краткий момент оставшиеся без прикрытия кораблей антимелочи. Где-то там вместе с остальными в бой пошли и 6000 моих больших охранных дронов-реликтов. Казалось бы, 10000 совершенно незаметно на фоне остальных, но я улыбнулся и вполголоса начал обратный отсчет, чем несколько удивил офицеров штаба. 3, 2, 1, еще до сигнала об установлении соединения я уже заранее нажал кнопку приема. Комар, где ты взял это чудо? Мне нужны такие дроны на все мои корабли. Не знаю, что там в деталях происходило на поле боя, но такую реакцию императора я встречал впервые. Вот только успех этой внезапной атаки, к сожалению, в предыдущие разы оказывался временным, и триллы успевали прикрыть и отвести уцелевшие линкоры. Но на этот раз история все же пошла другим путем. Красные отметки кораблей с ворами лейфатов и композита на тактическом экране сменили цвет на зеленые, означавшие союзников, и также двинулись в сторону огромного большого красного пятна. Вероятность победы только что поднялась до 82%. Проинформировал меня аналитик Герд Джарк, да и тактический компьютер крейсера назвал такую же оценку. Наконец-то побеждаем. Даже не верилось после стольких неудачных попыток. Я кивнул аналитику и откинулся на спинку кресла. Да, свою главную задачу мы выполнили, а дальше пусть сражения ведут те, кто лучше нас это умеет. В способности Кунг Георга вытянуть бой при соотношении 230 тысяч против 350 тысяч я не сомневаюсь. И уж точно столь умелый флотоводец не проиграет при раскладе 1:1 и ощутимом преимуществе в сверхтяжелых кораблях. Самое главное, человечество Земли будет существовать дальше. Передаю управление крейсером пилоту звездолета Герд Дмитрию Желтову, сам же побуду просто пассивным наблюдателем. Голова раскалывается. Если бы вы только знали, друзья, насколько же сильно я устал за этот поистине бесконечный день. Но стоило лишь мне посчитать свою задачу на сегодня выполненной, как встревоженный крик второго пилота выдернул меня из благодушного расслабленного состояния. Пополнение в системе. Всего в 1,5 километрах от крейсера Дипал Ю-781 возникла колоссальных размеров металлическая сфера. Механоид Кунгкана. А я ведь даже успел забыть о его существовании. Интересно, с какой целью разумный звездолет на этот раз приперся ко мне, а не к своему не менее огромному собрату богу войны. Абсолютный пожиратель, займи положенное тебе место. Текст сообщения на языке реликтов появился на экране передо мной. О чем это он? Какое еще место? Подсказка пришла от искусственного интеллекта крейсера Дипал Ю-781 Паумумпа. Капитан, механоид предлагает нашему кораблю пройти внутрь сферы, проход в корпусе для нас будет открыт. Или можно осуществить нуль-переход внутрь механоида и подключиться к его системам. Это стандартная рабочая связка, которую часто применяли другие иерархи пирамиды во время сражений. А как, мою апатию словно рукой сняло, да и разболевшаяся голова как-то сама собой прошла. Да, подтверждая и перемещаясь внутрь механоида вместе со всеми фрегатами сопровождения и сателлитами, я закрыл глаза и практически сразу ощутил себя звездолетом огромной живучести и невероятной силы. Мне доступны стали перемещения в пространстве на любые расстояния просто силой мысли и десятки тысяч, нет, даже сотни тысяч боевых дронов, а также генераторы черных дыр и ультимативные орудия, вырезающие пространство и уничтожающие вообще любые корабли независимо от их размера, усиленные и гораздо более точные версии пространственных резаков механоидов. Охренеть, вот сейчас повоюем. Первой целью я выбрал третье сердце королевства, флагман непобедимой армады, с которого даже после смерти первого адмирала продолжало осуществляться управление всем вражеским огромным флотом. Почему именно флагман? Не только ради нарушения управления армадой, но и чтобы скрыть возможные улики, мне было необходимо, чтобы Кронклара и все остальные игроки никогда не догадались, что война между Триллами и сворой Мелиефатов вспыхнула вовсе не по решению первого адмирала, а все были одурачены погибшим агентом Морфом. Выстрел. Потянулось длиннющее полотнище игровых сообщений. Повысились, причем сразу на несколько пунктов, навыки управления механизмами, электроника, меткость, целеуказание, ярость и даже почему-то пресечение жизни. Получены были новые уровни персонажа, и еще уровни. А во, у моего персонажа теперь 302 уровень. Я почти-почти догнал Георга и обошел Киссимяу. Повысились также показатели известность до предельного значения 200, а легитимность до 17%. Охренеть, вот это я дал жару. К сожалению, после этого моего единственного выстрела осмысленное сражение в Солнечной системе закончилось. Лишившаяся флагмана непобедимая армада как-то сразу одномоментно рассыпалась, выжившие корабли Трилла бросились в панике отступать, несмотря на все еще сохраняющийся за ними численный перевес. В эфире гневно орал Георг I, требовавший от своих перехватчиков удержать варп-дизрапторами и искажающими полями самые крупные корабли непобедимой армады для захвата в качестве трофеев. Верещал от радости Кронг Киссимяу, совершенно позабывшая в этот момент о своем высоком статусе великой первой самки и необходимости соблюдения приличий. Абсолютно не стесняясь в выражениях, трехэтажным матом крыла меня злобная сука императора Лэнг Никольтон Савоя, снова оставшаяся без ратных подвигов и боевой славы. Вершитель Герт Имран сообщил об исчезновении метки пустоты. Кажется, я совершенно случайно нашел альтернативный способ уничтожения межпространственного зверя. По-тихому свалил из солнечной системы Кронклара Ушвайс, не став претендовать на военные трофеи, похоже опасаясь серьезного разговора по поводу будущего все еще вассальных свори Тайлакса и синдиката Гильвара. А вот Кронг Буби Айюла перед уходом вежливо попрощался, официально сообщив об окончании священной войны и отзыве всех звездолетов композита домой в другую галактику. И даже пообещал мне прислать новую картину «Подавляющая мощь», но когда-нибудь потом, и на невооруженном автоматическом челноке, чтобы не провоцировать страшного в гневе пожирателя Кунг-комара. Таким образом, последний из космических хищников отказался от планов на Землю и удалился. Победа. Эпилог. Когда страсти после боя немного улеглись, я отдохнул и провел переговоры с лидерами земных фракций, а затем, что было даже более важным, со стоящими за их спинами реальными силами, влиятельными политиками, крупнейшими финансистами и теневыми правителями моей родной планеты. Сейчас, когда угроза уничтожения Земле больше не грозила, все эти прятавшиеся непонятно где кукловоды, подмявшие под себя экономику планеты и контролирующие всех без исключения политиков, снова повылезали изо всех щелей. Они вновь почувствовали свою власть и силу, и первое, о чем заявили мне, на специальном закрытом заседании ООН представители всех стран единогласно проголосовали за уничтожение по всему земному шару дата-центров сверхкапсулами. Мол, Земля еще психологически и технологически не готова к обширным и неконтролируемым контактам с внеземными расами, а потому наиболее разумной линией поведения правителей видит продолжение жесткой цензуры любой информации о пришельцах, а тем более о прошедшем сражении за Землю, и на официальном уровне абсолютное отрицание контактов с другими космическими расами, то есть позиция страуса, зарывшего голову в песок и отказывающегося верить в существование любой опасности рядом. Мне же, если я поддержу такую общую позицию, предлагали власть, любые высокие должности и много денег, наивные, и того, и другого, и третьего, у меня уже сейчас было больше, чем у них всех вместе взятых, а силы мне при желании хватило бы, чтобы разогнать или уничтожить всю их шайку, мнящую себя властителями судеб людей Земли. Но все же согласованная и единая точка зрения оппонентов заставила меня задуматься, а действительно ли она ошибочна, готовы ли земляне к грандиозным переменам, которые я могу им принести. Что случится, если я все же настою на необходимости открытости Земли для контактов с инопланетными расами? На самом деле, последствия предсказать было совсем нетрудно. Если прямо сейчас, когда люди Земли разобщены, и при этом не осталось внешнего врага, против которого требуется сплотиться, снять информационный барьер и пустить все на самотек, неизбежно падение земных правительств, затем хаос и анархия с кровавыми беспорядками, ну и как следствие войны с бесчисленными жертвами, плюс потеря какой-либо самостоятельности и полное разорение землян, пронырливые и беспринципные, а главное технологически более развитые и на порядке более богатые космические барыги скупят на корню все земные ресурсы, закроют практически все производства, разорят земные банки. Пожалуй, мне не хотелось такого будущего для любимой родной планеты, а потому, хоть изначально я и был настроен иначе, но все же согласился, что сведения о пришельцах пока что должны быть засекречены. И раз уж собравшиеся, определяющие политику планеты, желают изоляции для Земли, они ее получат. Вокруг Земли будет введена бесполетная зона для любых звездолетов других космических государств, а перехватчики с баз на Луне и на многократическом дубликате Земли будут максимально жестко контролировать соблюдение карантина. Такая вынужденная мера будет действовать до тех пор, пока собравшиеся тут правители, или пришедшие им на смену, не переосмыслят свои цели, не откажутся от пассивного общества потребления, в котором сейчас пребывают, и в которое упорно ведут население планеты, и не захотят чего-то более светлого и лучше соответствующего гордому имени человек. За этим сразу же последует прорыв и духовный, и научный, а главное люди объединятся, я видел это в линиях будущего. Сколько это займет времени, 5 лет, 10, 50 или 100, абсолютно неважно. Я или мои потомки будут внимательно наблюдать, и когда земляне наконец-то станут готовы, изоляция сразу же будет снята, и огромная вселенная со всеми ее опасностями и бескрайними возможностями распахнется перед выходцами с Земли, а другие ветви человеческой расы подставят землянам плечи и помогут быстро наверстать упущенное во время изоляции время. Но вот сейчас взрывать верткапсулы и ставить сотни тысяч игроков Земли в затруднительное положение не нужно. Вместо этого я сам лично инициирую глобальные изменения в правилах, и все люди Земли, как и любые разумные существа всех космических рас, кто против своей воли или вынужденно ради выздоровления входил в игру, искажающую реальность, смогут избавиться от своих персонажей без каких-либо последствий в реальной жизни и зажить, как раньше. Таким образом, освободится огромное количество верткапсул, и надобность в десятках дата-центров отпадет. В игре останутся лишь те, кто этого действительно хочет, и кого влекут тайны бескрайнего космоса. Эти люди вполне смогут использовать несколько оставшихся дата-центров, например, тот же купол. Но если Земле эти игроки окажутся не нужны, я с огромным удовольствием заберу их с собой. Они переселятся в убежище или куда захотят сами, а я помогу им с переездом. Набранных сейчас на Земле добровольцев, желающих покорять космос и основывать колонии людей, я также заберу с собой. Именно такие люди, на мой взгляд, элита родной планеты, а вовсе не кривляки-артисты, болтуны-политики и богачи-толстосумы. Таких добровольцев с горящими энтузиазмом глазами я очень ценю и обеспечу всем необходимым. Меня внимательно выслушали и согласились, а затем задали самый дурацкий из возможных вопросов, что желает сам Кунг земли для себя лично, какую долю с их доходов, или может какую должность, или территории. Мой ответ, похоже, удивил всех. Власть над какими-то земными организациями, партиями или странами мне абсолютно не нужна, как и предлагаемые вами богатства. Но как кунг земли я потребую совершенно иного. Всех людей-добровольцев, в будущем пожелавших покинуть землю, я буду забирать себе, и никто из вас не вправе будет меня останавливать или вводить какие-либо ограничения на отбор. Собрание членов отряда «Комара» проходило в кают-компании крейсера «Дипал Ю-781» через двое суток после завершения большого сражения. Я рассказал о непростых переговорах и достигнутых результатах. Добровольцы с земли под любые проекты кунга земли будут, и их будет много. А вот возможности с шиком сесть на звездном фрегате возле родного дома и помахать рукой из иллюминатора друзьям и знакомым нас лишили. Команда выслушала меня предельно внимательно, ни разу не перебив. Проведенный тут же экспресс-опрос показал, что среди экипажа нет никого, кто желал бы отказаться от персонажа, с которым успел сродниться, и навсегда уйти в реальный мир. Что ж, другого я и не ожидал от своих друзей из отряда «Комара». «Капитан, а какие твои дальнейшие планы?» Вопрос принадлежал моей самой близкой подруге Мейлонке Лэн Кайниури Мяюу. «На ближайшие пару суток или вообще?» Усмехнулся я, припомнив схожий разговор где-то месяц назад. «На ближайшие пару суток, а то на все пять, и так понятно», сама ответила Мейлонка, тоже заулыбавшись. Свадьба Герт Тиниу и Комара с Герт Пиарой Амур в храме Великой Первой Самки на Урме 2, совмещенная с грандиозной гулянкой по поводу блистательной победы возле земли, будет кронки с Семяу и великая проповедница Лэн Камиру Умаиу. Приглашена вся наша команда, а также Георг Первый с Белой Королевой, который, напоминаю, ты собирался подарить родившегося котенка Теневой Пантеры. Но я сейчас хотела спросить про будущее. Что ж, теперь, когда необходимость защищать землю больше не висела на мне тяжким бременем, я действительно мог смотреть дальше вперед и озвучить свои планы. Буду путешествовать по вселенной, заводить полезные знакомства и посещать интересные места. Стану строить колонии людей на далеких планетах и поддерживать эти поселения. Растить и правильно воспитывать детей, чтобы однажды мой первенец Виктор смог стать кронгом человечества, а Элина во всем помогала брату. А еще в моих планах основать институт времени на Луне, чтобы люди лучше понимали все сложные хитросплетения нитей исторических событий и оберегали ключевые точки от внешнего вмешательства. В общем, планов у меня громадье, на три жизни хватит. Кто со мной?